Андрей Белый. С высоты. Руки рвут раскрытый ворот. Через строй солдат, что глядишь в полдневный город, отходящий брат. Выстреляют бриллиантом церквей кресты. Там кутил когда-то франтом с ней в трактире дым. Черные густые клубы к вольным небесам. Фабрик каменные трубы изрыгают там. Там несется издалека, как в былые дни. Распрямись ты, рожь высоко, тайну сохрани. Вольный ветер гудит с востока, ты нем и глух. Изумрудом плещут в око злые горсти мух.